Принцип секретности. Вы никому не должны рассказывать о своих планах и намерениях, ведь это еще одна форма стремления к одобрению. Раскрывая свои цели, вы расходуете ценную энергию, необходимую для их достижения, а также вызываете сопротивление тех, кто стремится контролировать вас. Большинство людей постарается отговорить вас от ваших замыслов, ведь окружающим не нравится видеть тех, кто добивается большого успеха. Поэтому они прибегают к любым средствам, чтобы помешать людям, пытающимся вырваться из оков посредственности. Не давайте им такого шанса. Многие потенциальные победители потерпели неудачу, еще не сделав ни единого шага, а все потому, что позволили другим, в особенности членам семьи, отговорить их от того, о чем они искренне мечтали. Если только вы не делите мечту с кем-то другим, лучше всего держать ее при себе.